левого предплечья, как не бывало, и она сжимала правой уцелевшей рукой культю, пытаясь остановить кровь. И в то же время, несмотря на ужасные раны, ведьма силилась встать на ноги. Я не дал ей такой возможности и безжалостно расстрелял гадину из лука, всадив в нее 3 стрелы. Первая ударила в правую часть груди и заставила ее упасть обратно на землю. Вторая угодила в бок, третья в шею. Не знаю, кем она была, но умерла точно так же, как умирают обычные люди. Порк, все это время прятавшийся за уличным колодцем, тоскливо взвыл. Я, не обращая внимания, повернулся и побежал догонять уже находящиеся на той стороне реки Шена и Лаэн. Капитан Грай пришел в себя от бесконечного крика «Лайя!». «Сейчас! Потерпи, дружище!» — прошептал командир гвардейцев разбитыми губами. «Сейчас!» Раненый его не слышал и продолжал выть на одной ноте. Грай, преодолевая боль, с трудом встал на колени и застонал. Правую руку обожгло так, словно он засунул ее в жаровню с углями. Кровь, текущая из-под шлема, заливала глаза. Но, несмотря на это, капитан смог рассмотреть рану. Можно забыть о том, что эта рука когда-нибудь будет брать меч. Большой указательный палец отсутствовали. Капитан оторвал от лежащей рядом с ним окровавленной тряпки, ранее бывшей чьей-то одежды, кусок и худо-бедно замотал рану. Лай к этому моменту наконец-то перестал кричать. Он был мертв. Набаторец, ежеунно вытирая лицо от крови, огляделся. Все было кончено. Он единственный, кто выжил после того, как на них набросилась ходящая. Товарищи и госпожа мертвы. Госпожа мертва. Он не мог в это поверить. Такое не укладывалось в голове. Грай никогда не мог подумать, что те, кого жители этой земли называли проклятыми, могут умирать. Но она лежала перед ним, вся поломленная и окровавленная. И 3 стрелы, оставшиеся в ее теле, были немым укором ему. Он не справился, не смог, не оправдал честь, возложенную на него, опозорил свой род. На самой границе пылавшего болью сознания Набаторец отметил, что рядом кто-то шевелится. Здоровенный парень с лицом дурака, что шел за ними от самого трактира, встал на ноги. Он подошел к Набаторцу и сказал с таким знакомым интонациями: «Ты плохо выполнил работу, Грай». Раненый вздрогнул, поднял голову и испуганно охнул, увидев глаза парня. Они были абсолютно белыми, незрячими. Казалось, в них полыхает могильное пламя. И этот чуть насмешливый, молодой, уже ставший привычным голос. Только один человек осмеливался говорить так с королевским гвардейцем. «Это невозможно», — прошептал Грай. «Я не верю, госпожа!» Взгляд Тиа не предвещал ничего хорошего. Глава 10. Шен на первой же остановке дал Гнусу в морду за то, что сбежал, и увел за собой Мамута. Но, к моему удивлению, недомерок на удар не ответил. Похоже, до поры до времени он решил не лезть в драку, так как перевес был не в его пользу. И я, и Лаэн не слишком жаловали этого урода. Гнус и Бамут вели себя тише воды, ниже травы, и мало-помалу обстановка перестала быть напряженной. Обиды отошли на второй план. Сейчас все держались друг за друга, поэтому приходилось делать вид, что ничего существенного не произошло. К вечеру 4-го дня мы остановились на ночевку в Чинаровой роще. Сегодня был пройден достаточно большой отрезок пути, и можно было с чистой совестью отдыхать до следующего утра. «Ты уверен, что здесь безопасно?» — спросил я у Гнуса. «Посуди сам. Мы 4 дня рысью бредем через дебри, не сегодня, так завтра выйдем к тракту. Направление верное. Если за нами и будет погоня, то она отстала. Иначе нас бы давно взяли за хвост. Не думаю, что небольшой костер сможет повредить. К тому же есть тетерку сырой не слишком полезно. Лично я предпочитаю жареную птицу».